Внимание! Поздравляем вас с лишением девственности. Все дебафы за девственность удалены. Плюс 100 очков опыта в качестве награды. Плюс 300 к репутации у Айкикирию. С раздражением убрав сообщение, я начал двигаться, постепенно набирая скорость. Кончаю. Да, замерев, я в третий раз излился внутрь Кирию, которая, изогнувшись, кончила, черт знает который раз, вместе со мной, после чего повалилась на кровать. Тяжело вздохнув, я вынул свой член и повалился совершенно измотанный рядом. Несколько минут мы просто лежали друг возле друга, тяжело дыша от усталости. Ох, это было супер, я и представить не могла, что ты так хорош в первый раз. Вяло начало разговор Айка. Думала, тебя на 5 минут только хватит. Говоришь так, как будто сама специалистка. Подколка от меня в ответ. Да, поняла, что искусственный с живым не сравнится. Слушай, она повернула свою голову ко мне. Так что насчет твоей мечты про гарем, ау, а это серьезно. После пережитого, она идею о мультиотношениях может решить отвергнуть. Мол, чем я плоха, или попользовался и выкинул. Ах ты гад, может попробовать подкопать почву, или подождать. Нет, я показал ей, что я теперь парень решительный и от своих намерений не отворачиваюсь. Попробую сразу внести ей мысль, что и ей от этого будет немалая польза. Ну ты же хотела какую-нибудь невинную девочку пожмикать повсюду без всяких ограничений, хм. Ее лицо приняло задумчивый вид. И все, я же не отрекаюсь от своих слов. Помнится, я обещал тебе место королевы, будешь главной над остальными. Уж с этим я уверен, ты справишься блестяще. И как далеко ты собираешься зайти? Черт, она даже не мигала. Докуда смогу? Побольше твердости в голос. А когда дойду, перепрыгну и двинусь дальше. Сработало. На ее лице появилась ее знаменитая зловредная усмешка. Ладно, раз уж ты решил побыть местным Чингисханом половых отношений, то я помогу тебе всем, чем смогу. Все же в школе хватает девчонок, с которыми я хотела бы поиграть по-взрослому. Поздравляем. Айка Кирью стала первой в вашем будущем гареме. Плюс 500 в репутации с Айкой Кирью. Получен навык Казанова. Уровень 2. Вы знаете, как соблазнить девичье сердце. Увеличивает на 6% получаемую репутацию при повышении у женщин. Снижает на 6% штраф при понижении. Получен навык мастер плотского удовольствия. Уровень 3. Вы искусны в доставлении удовольствия своим партнершам при действиях сексуального характера. Шанс получить плюс 150 к репутации у партнерши за каждый удачный сексуальный акт. Навык красноречия повышен до 3 уровня. В связи с становлением вас мужчиной и нахождение своей первой возлюбленной, разблокирована вторичная характеристика харизма. Базовое числовое значение – 10. Ну, может, я говорю это впервые, но эта игра просто удивительна. Эй, Айка, как насчет проверить, сможем ли сделать еще один заходик? Я лежал в ванне дома и пускал пузыри. Ну знаете, просто лежу уставший, после 4 заходов в тоннель любви, после которых пришлось тащиться домой, делать домашку, и немного помочь Мика с учебой. А еще Юка меня пилила, что я поздно пришел. Впрочем, это фигня по сравнению с Ханой, чей взгляд, от которого у меня по спине мурашки бегали, я чувствовал на себе, стоит мне только от нее отвернуться. И что гадость, система не выдавала никаких сообщений. Ну кроме уровень навыка инстинкт повышен. Блин, это немного пугало. Я даже себе вместо обычной сделал ванну с пеной, дабы на всякий случай моя новая мать не вошла и якобы случайно не заглянула за штору, дабы лицезреть меня во всей аполлонской красе. Ох, чую, грядет скорая с ней битва, и я не особо уверен, что делать. Главный вопрос в том, как Айка отнесется к инцесту. Вот только стоило сказать про битву, как меня словно электричеством маломощным ударило. Повышение инстинкта не прошло незамеченным, и он прям сигнализировал, что что-то происходит. Я почувствовал легкое жжение в правой руке, и глянув на нее, увидел, что метка фамильяра начала моргать синим цветом, как будто прося себя высвободить. Это могло быть опасно, так как если кто в этот момент зайдет, то это моментально раскроет меня. Но выбора нет, могло происходить что-то опасное, а мне не хотелось подставлять членов моей новой семьи опасности. «Приди, Тама!» Пафосно и довольно глупо, вскрикиваю я. Происходит вспышка, и рядом со мной материализуется угольно-черная кошка. Она осматривается, шикает на меня, потом поднимает голову и смотрит в потолок. «Что там?» «Хм, ванная комната у нас на первом, а над ней комната Эмика». Резко вскакиваю, расплескивая воду, Тама едва успевает отпрыгнуть и недовольно шипит на меня. Смываю пену, срочно вытираюсь, одеваю трусы и выхожу наружу. Хаем, вроде все как обычно, ничего подозрительного. Судя по звукам, Хана на кухне, а из комнаты Айна слышна легкая музыка. Не привлекая внимания, тихо поднимаюсь наверх, готовый в любой момент призвать Катану, Тама следует за мной по пятам. Подхожу к двери Мика и медленно приоткрыв ее, заглядываю внутрь. Киса-киса-киса, ня-ня-ня, что за примечание к части? Ой, эта глава может накличь Мизулину. У меня тут 16-летние веселятся постельной аэробикой. Глава 13, или движение дальше. Открывшееся мне зрелище было крайне удивительно. Настолько, что я даже не знаю, с чего начать. С того, что я вот так неожиданно встретил еще одного канонного персонажа, причем намного раньше канонного срока, или с того, что моя сестра с ним делала, или точнее ею. Короче, беловолосая девочка лежала спиной на коленях у коричневолосой девочки, и та гладила ей животик. Каника Таджо. Уровень, вообщем похоже, что моя младшая сестренка призвала Каника и играется с ней как с котенком, что довольно-таки близко к правде, учитывая, что Каника не Камата, хотя ушки и хвост явно были искусственными. Хаем, Эмика увлекается косплеем, но откуда экс-никомата ныне демон тут взялась, точнее как Камика попалась листовка призыва. Пытаюсь рассмотреть комнату сквозь щель, но тут замечаю, что Каника прекратила някать и смотрит на дверь. Мда, развернуться и уйти, или войти и поздороваться. Все же Каника в школу пока не ходит и сомнительно, что я с ней в ближайшее время пересекусь. Что-то случилось, Каника-тян. Эмика тоже заметила изменения в поведении своего котенка. А к черту, вхожу. Эмика, это твоя новая подружка. Вхожу я в комнату, здрасте, обращаюсь я к слезшей с колена Эмика Каника. Братик, Эмика занервничала, видимо не ожидая моего появления. Да, это Каника, я с ней недавно познакомилась. Она очень милая, не правда ли? Каника, это мой старший брат Иссей. Здравствуйте, тихо здоровается демон Йокой. Блин, а она и правда такая миленькая, особенно с ушками. Так и хочется погладить. Хаем, интересно, а сколько людей, которые ее призывали, так ее одевали? Ставлю $100, что очень многие. Замечаю на столе листовку для призыва, забрызганную каплями чего-то красного, скорее всего кровью. Интересно, Эмика листовку на улице всучили, или она в моих вещах порылась? Вот сейчас и проверю. Хотя главный вопрос, конечно, с оплатой. Насколько я помню, там они обычно за призыв деньги и прочие материальные ценности брали, но, как я уже убедился несколько раз, сейчас канону я полностью доверять не могу. Вам ничего не надо? Ну там молочка принести, раз вы в девочек-кошек играете. Или может печенюшек? Эмика вопросительно посмотрела на Каника, та же явно задумалась. ГРР, какая же миленькая у нее моська. Хочется ее хотя бы погладить, но нельзя. Вдруг еще дракона учует или святой механизм, а мне сейчас это совершенно не нужно. Если и буду вести переговоры с демонами, то нужно будет хоть какие аргументы на своей стороне иметь. Например, уровень повыше и пробужденный механизм. Спасибо, но нет, в конце концов пришла к решению маленькая демоническая никомата. А может тортика? У нас там осталось немного, с шоколадным кремом. Внимание, изменения в отношениях. Каника Таджо. Плюс 25, а вот тут реакция была более явной. Нет, глаза у Каника не засветились, но вот явное жадное желание попросить отчетливо читалось. Братик, давай я сама, неуверенно сказала мне Эмика, прежде чем Каника приняла решение. Мне еще надо кое-что у мамы попросить. Хорошо, тогда не буду вам мешать, как можно дружелюбнее улыбаясь, выхожу из комнаты. Иду в свою комнату и обнаруживаю, что в моих вещах кое-кто успел уже порыться. Мда, наука мне на будущее, если приносишь домой что-то, может и не опасное, но все же не должно попасть в чужие руки. Прячь его поглубже. Может мне сейф личный займеть или замок в дверь в свою комнату установить? Хаем, такое не избежит крайне пристального внимания Ханы. Она потребует себе дубликат ключей и скорее всего начнет рыться в том, что я буду приносить. Так что нет, лучше просто тщательно прятать. Ложусь на кровати, задумчиво уставляюсь в потолок. Ня, Тама, которую я так и не отозвал, забирается следом, затем на мой живот и вопросительно смотрит мне в глаза. Нека-нека, ня-ня-ня, бормочу я в ответ. Хаем, похоже, Эмика собиралась просить у Ханы оплату за призыв Каника. Ну, может будет хорошо, если они станут друзьями, особенно если я в будущем смогу установить дружеские отношения с Гримари и ее свитой. В таком случае это даже немного поможет. Да, хваться от демонов я до скончания веков не намерен, учитывая, что может начаться через год. Кокобель, бригада хаоса и Резевим, мать его Ливан, сукин сын Люцифер с его ватагой темных драконов. Ну а учитывая, что я скорее всего нынешний носитель усиливающего механизма, и об этом скорее всего уже знают падшие ангелы, то внимание к моей персоне обеспечено. Вали уж точно, если он, конечно, не стал жертвой правила 63 как Киба. Правда, сомневаюсь, что его характер это бы поменяло. Так что кач, кач и еще раз кач. Тама, фас, мяу. Обнимашка, ха-ха-ха. Очередной плюшевый мишка был безжалостно растерзан. Впрочем, вокруг хватало еще всяких плюшевых игрушек, желающих задавить меня в своих объятиях. Если помните, то я уже как-то перечислял, что в доме, где я теперь живу, находится аж 5 данжей. После зачистки кухонного, следующим был в комнате Эмика, рассчитанный минимум на 7 уровень. У меня же был 9, а до 10 было уже даже не рукой, а мизинцем подать. Утро и день я провел совершенно по-обычному в школе. Ну, если, конечно, не считать моих отношений с Кирью. Как я не побаивался того, что Юка это обнаружит, но свою женщину и на данный момент самую ценную союзницу удовлетворять стоило. Особенно если она была такой извращенкой. В результате в перерывах мы сходили и на крышу, и в туалет. Нет, своего ужа в ее розочку я не засовывал. Просто отсос с ее стороны, куннилингус с моей. Да, ощущения, когда делаешь такое в школе, те еще. Адская смесь из желания и нервозности от страха быть обнаруженным. Давай обнимемся. Фхтагн, босс в виде плюшевой осьминожьей отрыжки Ктулху был довольно большим, но дико медленным и тормознутым. Так что Тама и я его быстро слили под ноль. За данж я получил только одно повышение уровня, достигнув 10 левела, и вложил пару очков в силу воли и одно в ловкость. Все же пока не определюсь, куда двинусь в развитии ветки, когда встанет выбор. Буду стараться держать параметры в сбалансированном состоянии. Также взял новый классовый навык «Героический удар», который при использовании давал 11% шанс нанести критический удар Х2 урона. И все. Тами этого данжа для поднятия уровня откровенно не хватило. Внимание! Поздравляем вас с достижением 10 уровня. В награду за это для вас становятся доступны уровневые данжи. Уровневые данжи не требуют конкретного места для посещения. Вход в них можно совершить из меню. Внимание! Новые уровневые данжи становятся доступны только при достижении определенного уровня. Количество доступных вам на данный момент. 1. Серый хундр, пепельный страж. Желаете посетить? Да нет. Хм, вот те на. Я немного покрутил меню и внезапно обнаружил, что там не было всяких, которых я уже навидался. Были названия уровневых данжей и требующийся для их открытия уровень. И похоже, что все они носили имена боссов. Имена, кстати, были довольно пафосные и внушали титулами. Чакравартин, темный воссоздатель. Мариленката, кукла геноцида. Кейзар Икхем, владыка проклятых душ. Утерин Саламус, король абсолютного благородства. Асаким Давер, вечный грех. Перфектио, аватар энтропии. Кали-Юга, богиня, что завершит хаос. Верховный бог Солзе, тот, что есть начало и конец. Эти данджи требовали уровни, от числа которых у меня глаза на лоб полезли. Я даже не думал, как такое можно будет достичь. Но блин, видимо можно. А раз можно, то почему и нет? Я же все же не нахожусь лично в безопасности, как и те, кто окружают меня. И я бы не простил себе, если бы они пострадали из-за моей лени или страха. Я тяжело вздыхаю и выбираю один единственный для меня вариант. Да, примечание к части. Итак, прошу прощения за задержку, кое-что произошло. У меня сейчас отпуск, так что я кое-куда отъеду в горы отдохнуть, а то совершенно зимний, надо пользоваться этим. В отеле вроде будет Wi-Fi, но ТК, я на мобиле писать особо не люблю. Так что, скорее всего, до понедельника следующей недели новых глав не будет. Прошу понять и всем спасибо, что читаете. Глава 14, или полная жесть на кладбище. Жуть. Безлунная ночь, вокруг старые ряды полуразвалившихся надгробий и полузаросшие дорожки между ними. Местами стоят все еще горящие фонари, которые, правда, не помогали, а скорее добавляли к атмосфере. Блин, никогда не ходил ночью на кладбище и теперь понимаю почему. Уа-а. Какая-то замотанная в черный плащ гуманоидная тварь, вопящая таким голосом, что у меня душа в пятки ушла, внезапно выскочила из-за надгробия и рубанула чем-то, похожим на серп. Я едва успел отпрыгнуть и рубануть в ответ. В результате вышел ваншот, монстр замертво повалился назад, упав в темноту между двумя гробами-надгробьями, мешая тем самым получше разглядеть его. Да и особо не горел желанием это делать. Ну нахер. Несколько раз тяжело вздыхаю я. Все же внезапное нападение в такой атмосфере это то еще. И правильно сделал, потому привлеченные воплем погибшего товарища, ко мне начали подтягиваться остальные местные мобы. Замотанные в черные плащи серокожие не то зомби, не то просто какие-то мутанты. В общем, назывались они просто пепельные проклятые, мерзко ревели, визжали, когда замечали меня, после чего легкой пробежкой неслись ко мне, замахиваясь ручными серпами, короткими мечами и копьями. Гибли от одного удара, тактику какую-то при нападении использовать не пробовали, блокировать или отскакивать от моих выпадов тоже. В общем, проблем они, за исключением нагоняемой ими жути из-за воплей, не создавали бы, если бы не два факта. Первым был их рост. Они были выше меня, и за счет длины рук дистанция атаки у нас была приблизительно равной, что делало попытку убить их до того, как они ударят, немного рискованной, так как урон оно наносило немалый, 10 хп плюс 15% шанс вызвать кровотечение. Второе было их расположение. Эти мобы любили сидеть или стоять, прислонившись где-то за углами склепов или за надгробьями, игнорируя все вокруг, пока я не попадался в их поле зрения. Это заставляло постоянно оглядываться, чтобы не услышать в неудобный момент их визг за спиной. И снова, тама очень облегчила прохождение. Она легко обнаруживала заныкавшихся мобов, да и выносила их на ура, тогда как сами мобы ее достать не могли, слишком она быстрая для них была. Прорываясь дальше, мы начали натыкаться на более продвинутых противников. В кавычках, потому что это были все те же проклятые, только уже иногда имеющие в дополнение к одноручному оружию щиты, или вместо них арбалеты или косы. Сильно большей угрозой от этого они не стали, кроме арбалетчиков. Для них темнота была не помехой, и вылетающие из неосвещенных мест арбалетные болты были серьезной неприятностью. К счастью, при моем появлении визжали они точно так же, как и все остальные, чем выдавали себя. Тама и тут была незаменима, потому что с ее скоростью быстро вынести этих стрелков проблем не составляло. Да и она была слишком верткая, чтобы в нее попали такие безмозглые враги. Короче, зачищали мы данж, иногда находя всякую мелочь в заныканных в склепах сундучках, пока не вышли к церкви, на вид классический европейской. Там у входа и столкнулись с по-настоящему серьезными противниками. Два бронированных громилы со щитами и мечами, названные пепельными стражами. Те, увидев нас, начали медленно сближаться, демонстрируя в движениях наличие интеллекта, а главное опыта. Я приказал Тами взять одного на себя, а сам направился ко второму. Ну а дальше начался бой. Тот начал наседать, нанося серию рубящих ударов, после чего укрывался за щитом, ожидая ответной атаки. Я, правда, не спешил, понимая свои ничтожные шансы прорваться через его блок. Так что я пробовал проскочить мимо противника во время его атаки и бить по открывшейся спине. Сразу третьего это удалось, покоцал он, однако, меня нехило, ушло 8 зелий, а самих заходов таких потребовалось 2. Блин, а Тама справилась за один, после чего сидела и смотрела, как я мучаюсь. Ну-ну, оставлю без молочка. Мяу. Перевод с кошачьего. ПФФФ. Тама, кстати, получила повышение уровня, и передо мной стал выбор. Самому выбирать, во что вкладывать ее очки атрибутов и умений, или ей самой предоставить. Подумал, и принял решение, что нет, за ее вредный характер я ей еще больше свободы давать не буду. Посмотрев на выбор предлагаемых ей умений, выбрал рывок, позволяющий ей резко ускориться на небольшое расстояние. Если на пути попадется цель, то урон при атаке будет выше. Очков атрибутов ей почему-то давали только 2, поэтому очков ловкость, очков силу, пускай будут вложены в ее самую сильную сторону. С самих стражей слутал вполне приличную броню и щит, но, увы, мой уровень телосложения и силы немного не позволял их одеть без серьезного дебафа. Ладно, тогда в рюкзак до лучших времен. Входим в церковь, внутри пусто, только скамейки и алтарь в конце. Подхожу к нему и изучаю. Совершенно побитое старье, типа что-то вроде христианского, но ничего интересного, вроде какого-нибудь лута обнаружено не было. Замечаю тянущийся сверху канат, ведет куда-то вверх, но из-за темноты не видно. Может, колокольный? Ладно, выбора нету, дергаю один раз. Дон-дон-дон, колокол. Как ожидаемо, сейчас или босс появится, бормочу я, оглядываясь и держа оружие наготове, или местные мобы полезут со всех щелей. Дон-дон-топ-дон-топ-топ. Чьи-то тяжелые шаги со стороны входа перекрывают постепенно затихавший колокол, и я, Увидев появившуюся в проеме фигуру, понимаю, что правильным был вариант один. Твою мать, только и выдаю я, увидев 2,5-метровую гуманоидную фигуру в полной броне и с алебардой в руках. Пепельный страж серый хундр, уровень 12, XP, 350, сила, 30, ловкость, 12, телосложение, 35, сила воли, 40, интеллект, 10. И тут пришел лесник-сторож и выгнал всех нахрен с кладбища, бормочу я, поняв, что сейчас предстоит самый сложный бой за все время, что я пробыл в этом мире. Тама, заходи сзади, если не повернется к тебе, бей в спину. Мяу, звучало так, как будто хотела сказать вальяжно, ну, окей. Хундр пугал. 2,5 метра стальной брони, что при таком росте давало ему чисто благодаря длинным рукам и оружию куда больший радиус атаки, чем у меня. Надеюсь, хоть скорость из-за тяжелой брони у него высокой не будет. Щита у него нету, так что хоть о блоке особо беспокоиться не надо. Попытки блокировать колющие атаки древком, я думаю, особой эффективностью не отличаются, а ведь мне придется действовать именно так, так как рубящим его броню не пробить, так что нужно целиться в сочленение. Босс тем временем неспешно приближался. Тама обошла его сзади, идя вдоль стены церкви. Тот на нее даже не посмотрел. Ну, надеюсь, оплошность ему будет дорого стоить, к тому же Таме такое отсутствие интереса к своей персоне явно не понравилось, раз она кинулась, используя рывок в атаку. Бзынь, когти только скользнули по броне, но хундр на это среагировал и начал поворачиваться. Ха, спасибо. Кидаюсь вперед, активировав усиление и слэш. Зря. Громила тут же повернулся ко мне и махнул своей алебардой. Блять, я только щитом успел прикрыться. И почувствовал, словно в меня снова влетел автобус. От удара щит разлетелся вдребезги, а я сам улетел, чтобы затем впечататься в стену церкви. В голове все звенит, перед собой отчетливо вижу только сообщение о потере 30 хп, а размыто как что-то огромное неспешно приближается ко мне. Твою мать, из последних сил кидаюсь в сторону, когда, подбежав, босс опускает лезвие своей алебарды вниз, намереваясь меня располовинить. Хрясь, агра-ха-ха-ха, ору я. Почему? Потому что уйти успел только корпусом. Ноги же любезно остались под лезвием алебарды и их отсекло. Ну это я взгляд с потом делаю. А сейчас, больно, мои ноги. Больно-больно-больно. К счастью, болело недолго. Босс, словно один добрый доктор, любезно меня избавил от нее, располовинив следующим ударом. Вы мертвы. Спасибо, капитан Очевидность. Стою теперь как бестелесный призрак, смотрю на то, во что превратилось мое тело. Стоило умереть, как боль прекратилась, словно у болевых рецепторов был переключатель, который позволил их резко отключить. Даже фантомной боли не осталось. Потеряна 1 запасная жизнь. Осталось 3. Получен навык болестойкость. Уровень 1. Вы испытали ужасные страдания. Что для вас теперь значит обычные синяки и ссадины? Снижает воздействие боли на ваше состояние. Желаете начать бой с боссом данжа сначала? Да нет, двигаться я в виде призрака не могу. Но босс, к счастью, отворачивается от меня и направляется к алтарю, позволяет кое-что заметить на нем. Хм, думаю, стоит попробовать. Да, итак, снова хундр идет на меня, снова Тама позади него, но теперь у меня есть четкое знание, где у него слабое место в броне. Тама, руби сзади по ногам ниже колен. Мяу. Рывок от Тамы, и босс, взревев, падает на одно колено. А как не упадет, у него там броня была только спереди. Еще пара быстрых ударов от Тамы по другой ноге, и хундр стоит на коленях. Время платить по счетам, ублюдок. Захожу справа, так как в левой руке он держит алебарду, и, прицелившись, вгоняю свою катану ему в шею через щель между шлемом и кирасой. Вот же живучий гад. Снял только 70 хп. Это что, несколько раз придется повторить? Да с огурцом императором было проще. Думая такие пессимистичные вещи, выдергиваю катану, но тут снова случилась подлянка. Я упустил, что у хундра параметр силы воли был самым высоким, что и стало фатальным, так как он, игнорируя тяжелую рану, схватил меня правой рукой и дернул на себя, после чего второй рукой схватил за голову, чтобы через мгновение к ней присоединилась и оставшаяся. Ну а дальше я повторил судьбу Аберина Мартилла. Да-да, мне раздавили голову. Вы мертвы. Спасибо снова. Навык болестойкость повышен до уровня 2. Спасибо снова. Дважды. И снова после моего убийства босс идет к алтарю. Что он там делает, я не знаю, правда. Время застывает через пару мгновений. Но если серьезно, не слишком ли он крут? Может, я, конечно, поспешил, влазя сюда, но босс для 10 уровня, вы шутите, блин. Даже с таким сильным помощником, как там, и я сливаюсь на раз. Ладно, я сам виноват, надо было заходить со спины и там пырять его. Но как должны бороться с ним те, у кого фамильяров нет? Ладно, еще одна попытка, если снова сдохну, ну его нафиг, вернусь через уровни 10. Тама, подтормози его. Тама снова подрубает боссу ноги, тот снова падает. Но на этот раз я не намерен атаковать, а мысленно засекаю, через сколько он встанет. О, 10 секунд. Удары Тамы снимают ему только по 5 хп за раз. Попробовать его убить методом смерть от 1000 порезов, может, сработает, но только если он так и будет медленно шастать. Хм, сделал несколько шагов в сторону и замечаю, что Хундр нацелился на алтарь, а не на меня. А что там есть? Ничего, кроме веревки к колоколу. Может, собирается позвонить? Стоп, как этого парня можно победить при его абсурдной силище? А если? Тама, тормози как можешь. Приказываю я, а сам подбегаю к канату и дергаю за него. Хунд, хоть и на коленях, но сразу яростно взревел и попытался встать, одновременно вертя алебарду над головой, пытаясь отогнать тому. Но, видимо, дебаф за ранение в уязвимое место все еще работал, так что он через пару шагов снова рухнул. Так, звук колокола ему не нравится. А что там может быть? Убираю в подпространственный рюкзак все тяжелые и, схватившись за канат, начинаю быстро-быстро взбираться наверх. Хах, всегда надо помнить такую вещь, как нормальные герои всегда идут в обход. Слишком сильный враг, осмотрись и поищи альтернативный путь к победе. Хундр таки добрался до алтаря и просто встал, смотря вверх. Я был уже слишком высоко, чтобы он достал меня своим оружием. Он мог, правда, сдернуть меня, дернув за канат, но не стал этого делать. Может, какое-то табу для него? Алебарду он тоже не метнул. Неудобно все же в его-то броне такое проделать, да и тяжелая она. Я же, забравшись повыше, увидел таки здоровенный колокол, окруженный балками, на одну из которых я, раскачавшись, и забрался. Хм, что тут у нас? На одной балке лежал молот, ржавый весь и с трухлявой на вид рукояткой. Однако балка, на которой держался колокол, тоже выглядела плохо. Чудо, что забрался. А прямо под колоколом стоял неподвижно босс. Ну что ж, дело очевидное. Взял молот, тот назывался Балкатрис, а оригинальная, и треснул по держащей балке. Молот развалился от удара, балка, впрочем, тоже. Колокол с грохотом полетел вниз и шмякнулся прямо на Хундра. Я же едва не свалился. Но прежде чем случилось решение, падать или не падать, все вокруг замерло. Пепельный сторож Серый Хундр повержен. Поздравляем с завершением первого уровня данжа. Получено 500 очков опыта плюс 1000 бонусных очков. Внимание! Вами достигнут 12 уровень. Получен трофей алебарда Пепельного Стража, артефакт. Редкий. Класс. Алебарда. Материал. Пепельная сталь, плюс к урону огнем, требует зачаровывания, качество. Высокое. Урон. 87, режущий, 69, колющий. Расход выносливости. Очень высокий. Внимание! Для использования уровень атрибута сила должен быть не меньше 25. Получено качество проклятия пепла, плюс 11% к урону всем обитателям пепельного плана. Получено 2 запасных жизни. Получено 5 бонусных свободных очков атрибутов. Получено 2 бонусных очка классовых навыков. Навык тактика повышен до уровня 4. Навык детектив повышен до уровня 4. Ну, оно того стоило. А теперь мне надо будет хорошенько отдохнуть и забыть о том, как меня рубили и давили. Желательно в постели с Айкой и, возможно, алкоголем. Примечание к части. Итак, я вернулся с поездки. А значит, снова начинаю выкладывать главы. Пепельные проклятые. https://ipcobooks7. Серый Хундр. https://ipcob57jpn. PS. Прошу оценить мой новый фиг. https://fitsboek.net/readfits6773410. Глава 15. Или семейные проблемы. МММ еще разочек сможешь? Айка потянулась после того, как я с нее слез, перед этим уже в пятый раз кончив в нее. Да, я и подумать не мог, что я такой гигант постели. Может, я и смогу в шестой, но мне нужен перерыв, ответил я. Протягиваю руку за бутылкой дешевого пива. На полу лежало еще несколько. Пришлось проявлять изворотливость, чтобы купить их через вторые руки. Ну, зато теперь мы с Айкой в подпитии шпилимся у нее дома в пятницу после уроков. А завтра первые школьные выходные. Может, еще что придумаем? Выглядел ли я неприлично? Ну, знаете, после того, что я пережил в том данже, то нет. Спал я, очень мягко говоря, херово. Затем в школе меня мутило от необходимости сбросить стресс. Я даже подумывал просто затащить Айку в туалет или на крышу и нарушить все мыслимые правила школы, забив на последствия. Но тормоза у меня еще не окончательно сдали, и срочное вложение неиспользованных 5 из 11 очков атрибутов в силу воли спасло положение. Айка сама видела, что со мной что-то не так, так что мы оба постарались свалить пораньше, чтобы парочка извращенцев и моя сестра с ее моральным комитетом ничего заметить не успели. Ну а дальше я, отзвонившись и навравшись с 3 короба родственникам, 5 к карме, устроил траходром, прерванный только на поход за выпивкой, Айку. К слову, идея пьяного секса заинтересовала. «Ладушки, дай тогда почистить», — говорит она, сползая вниз и беря мой подобвисший член в рот. Минет она, кстати, делала довольно умело, должно быть, на искусственных тренировалась много. Вот так, наконец-то расслабившись и наслаждаясь сервисом, я решил заняться распределением полученной вчера награды. 6 оставшихся неиспользованных очков атрибутов и 4 очка классовых навыков. Для начала атрибуты. У меня был трофей, 2 комплекта брони с пепельных стражей, 1 я продал, но 1 остался. Он требует по 15 очков силы и телосложения для ношения без штрафа. Но я кидаю по 3 очка на требуемые параметры и получаю значение 14. Чуть-чуть не хватает, но штраф при ношении будет несерьезный. Зато тяжелая броня теперь есть. Посмотрим, как мобам она понравится. Теперь классовые умения. По 1 в усилении атаки, боевой ярости и защиты, чем поднял их уровень до 3. За последнее же очко беру новый навык. Дополнительный выпад, уровень 1. Прием мгновенного действия, позволяет при активации заранее, требует потратить МП, после чего нанести удар по цели, нанести еще один удар без потери выносливости. Думаю, объяснять такого приема полезность не надо. Ударил слабо, умение активируется, сильный удар, расход выносливости минимален. Ну что, еще раз, ухмыляюсь я Айке, закончив с работой над собой и чувствуя немалый прилив сил. Айка, убрав изо рта моего вставшего дружка, похотливо улыбается в ответ и седлает меня сверху. Мать твою, я действительно гигант. Получен навык «Зрелый самец». Уровень 1, вы уже не девственник и живете полной жизнью. Любая созревшая, но неудовлетворенная или жадная до спаривания самка начинает чувствовать влечение к вам, плюс 5% бонус к харизме при общении с противоположным полом. Ну, всего хорошего. Махаю я Эмика, перед тем как та покидает дом. Сегодня суббота, и Хана разрешила ей до вечера пойти в гости к своим подружкам. Айна и Юка тоже собираются отойти по делам. А я, ну, Айка вчера сказала, что в первой половине она будет занята, и сказала, чтобы я пришел к ней после обеда. Сынок, а ты за последние дни стал намного взрослее, я погляжу. Хана попросила меня посидеть за обеденным столом, когда остальные ушли. Похоже, идея устроить тебя в эту экс-женскую школу была правильной. Уже нашел себе девушку, ну как бы тебе сказать, черт, не знаю, говорить или нет. Знаешь, я очень жду внуков. Не дала мне ответить Хана. Сайна и Юка, боюсь, этого ждать придется долго. У каждой из твоих сестер свои проблемы. Вот я возложила все свои надежды на тебя. Поэтому ты кормила меня сегодня с ложечки, решил пошутить я. Сегодня она действительно активно крутилась вокруг меня, хотя бы с ложки не кормила. Хана в ответ только усмехнулась. Ну ты же мой драгоценный сыночек, так что считаю, что баловать тебя я право имею. Спасибо, успокоила. Кстати, как салатик, что я тебе приготовила? Знаешь, мне казалось, что случился какой-то мой личный праздник, о котором я забыл. До дня рождения Эссе еще дней 10 осталось. Действительно, чего это она так вокруг меня вертится? Хана тем временем глянула на часы. Знаешь, после гибели твоего отца, мне всегда не хватало твердой руки на плече, она внезапно стала какой-то мрачной. Мужчина дома – это очень важно, надеюсь, это правило ты запомнишь. Что бы ни случилось, никогда не оставляй свою женщину в этом мире одну. Внимание! Обнаружено действие яда типа обычное снотворное. Немедленно примите противоядие. Стойте, что? У меня нету противоядия в инвентаре. Я надеялась, что ты станешь таким же, как и он. И похоже, что ты начал оправдывать мои надежды. Хана резко сменилась в настроении и лучезарно улыбнулась. Мне улыбаться не хотелось, снотворное уже начало брать свое. Все же камеру ставить в спальне своей матери — это хороший показатель твоей готовности. Так что я пойду к тебе навстречу и помогу перейти к следующему этапу. Внимание! Изменения в отношениях с Ханой Хеда. Плюс 700, а черт, подумал я, проваливаясь в темноту. Забылся с Кирилл в постели о том, что Хана могла видеть камеру. Вот и доигрался, дурак. Да еще и система, сукина сука, специально, что ли, не предупредила. Пробуждение было очень резким, а причиной послужил какой-то очень резкий запах. Попытался дернуться, но обнаружил следующее. Ноги и руки были разведены в разные стороны и скованы чем-то. Сам я лежал спиной вниз на чем-то мягком. Ну и две самых важных вещи, что я почувствовал сразу. Первое, я был гол. Второе, у меня во рту был кляп. Поняв, что дергаться пока бессмысленно, я осмотрелся. Мда, ситуация из разряда с какой стороны посмотреть. Комната Ханы, есть. Сама Хана Хеда, одетая в шикарный латексный костюм БДСМ госпожи, есть. Айна Хеда, связанная в пцмном костюме раба с маской на лице, в которой были только прорези для глаз, есть. Кстати, а что она то тут делает? МММ, проснулся, сыночек, я на пару с Айна хотела сделать тебе сюрприз, но Айна-чан слишком распустила свои ручки, пока ты спал. Мычание от Айна сквозь кляп было ответом, так что я ее наказала. Спасибо, что сразу сказали, но все же, не слишком ли больное поведение у вас, хотя к чему мне спрашивать, если я все видел на записи с камеры, тьфу, не о том думаю. Теперь главный вопрос, что делать мне дальше, знаешь, это все моя вина. Хана с похотливой улыбкой наклоняется ко мне и начинает водить по груди рукой, постепенно спускаясь к животу. В моей семье были очень раскрепощенные нравы, в том числе это касалось и отношений между родственниками. И как видишь, это передалось через мою развращенную кровь тебе, Айна. Что она несет? Причем тут кровь и извращение? Мой муж и твой отец был очень строгим в нравах, и хотя я и старалась сдерживать эти порывы, но все же не удержалась и совратила Айна. Очередное малопонятное мычание от старшей сестры. Хана же обхватила мой стоящий, несмотря на ситуацию, или благодаря ей, член и начала его медленно массировать. Делала она это великолепнейше, я, не выдержав, тихо застонал. Я была так рада, что ты обнаружил наши еженочные забавы, так что я с радостью пойду тебе навстречу и покажу все, что я умею. Гарантирую, сыночек, я заставлю испытать божественный экстаз, что ты станешь зависим от него. Я не то чтобы против, но что-то мне подсказывает, что все не так хорошо, точнее совсем уж не нехорошо. И скажешь, кто та девушка, что взяла твою девственность? Упс, а вот тут в ее голосе явно чувствовалась злоба. Злоба женщины, у которой украли что-то ценное. И я знаю что. А если она окажется еще и Индире, а не просто инцестуальной извращенкой? Даже не представляю, что она сделает с Айкой. Внимание! Получен срочный квест повышенной важности. Семейная угроза. Цель. Решить вопрос ваших взаимоотношений с Ханой и Айна Хеда. Варианты решения задачи. 1. Убедить не совершать грех и успокоить, начав излечение ваших старших членов семьи от тьмы в их сердцах. Награда. Серьезное повышение кармы. Качество начинающий праведник. Плюс 2% бонус к харизме. Плюс 15% бонус при повышении кармы. Навык отрицающее искушение 5 уровня. Плюс 5% бонус к силе воли. Повышает шанс пройти проверку на силу воли. 2. Не сопротивляться и ответить взаимностью. Награда. Хана Хеда войдет в ваш гарем со статусом хозяйка гарема. Возможен конфликт с Айкой Кирю. Значительное повышение репутации с Ханой Хеда. Качество любовник своей матери. Плюс 25% бонус при повышении репутации с Ханой Хеда. Качество любимая мамина игрушка. Штраф к шансу пройти проверку на силу воли. Плюс 25% бонус к выносливости. 3. Подчинить себе силой Хану и Айна Хеда. Награда. Хана Хеда войдет в ваш гарем со статусом рабыня. Айна Хеда войдет в ваш гарем со статусом рабыня. Значительное повышение отрицательной кармы. Качество ярый адепт инцеста. Плюс 15% бонус к повышению репутации при кровосмесительных связях. 1000 к репутации у ханжи и прочих блюстителей морали. Навык доминантный господин 2 уровня. Плюс 5% бонус к харизме при взаимоотношении с членами вашего гарема. Навык рабовладелец 2 уровня. Плюс 6% бонус к харизме при выполнении процесса подчинения. Плюс 10% бонус к харизме при взаимоотношении с рабами. Повышает скорость повышения уровня ряда связанных с этим навыков. Штраф за провал или отказ. Качество безвольный раб. 90% дебаф к силе воли. Ну просто вау. И что мне выбрать? Примечание к части. Новая глава. Так, голосовать не нужно. Это было в прошлой версии, так что все уже решено. Но если хотите высказать свое мнение о том, что бы вы выбрали, то... то пожалуйста, хроники перезаписи, мелочный редакт, в следующей главе будет по-другому, я планирую серьезное расширение, глава 16, или укрощение строптивых, черт, таким образом я ничего не делая приду ко второму варианту, ну сложно что-то сделать, когда ты связан, а на тебе в позиции 69 уселась женщина, которая трется своим влагалищем по твоему лицу, одновременно руками и ртом охаживая твой детородный орган. Причем охаживает с очень остро чувствующейся профессиональностью, полученной явно из многолетнего опыта. Черт, я мог бы вырваться, но не хочу делать это на глазах своей семейки. Не знаю, какая у них будет реакция на такое, когда я из ниоткуда достану нож, да еще он светиться будет от применения магических приемов. Сомневаюсь, что смогу в таком положении без этого перерезать связывающие меня кожаные петли. ХКММ. От размышлений меня отвлекает кульминация естественной реакции члена на доставляемые ласки. Уже второй раз. МММ. Сынок, у тебя очень вкусная сперма. У Ханы голос словно у объевшейся сметаны кошки. Доченька, хочешь поделюсь? Спрашивает она подвешенную напротив кровати за руки и ноги Айну. Та только утвердительно мычит. МММ. Сынок, как думаешь, мне поделиться или побыть жадной? Она, облизываясь, слазит с моего лица на грудь и поворачивается ко мне. Я мотаю головой в сторону Айны, надеясь, что Хана наконец-то слезет с меня и пока будет занята Айна, я смогу высвободиться. Знаешь, в другой раз я бы сказал Айна нет, все время приходится ей объяснять, что нехорошо лезть впереди матери, но сейчас она начинает слезать с кровати. За такое вкусное угощение я, пожалуй, соглашусь с тобой и побуду немного доброй. Внимание! Изменения в отношениях с Айна Хеда. Плюс 100. Отлично. Хана пошла к Аяне, полностью закрыв ей обзор на меня собой. Мысленно призываю в руку нож, поворачиваю его в ладони и применяю одновременно усиление атаки и магический слэш. Есть, разрезает кожаную веревку, словно та была подрастаявшим маслом. А блин, только сейчас подумал, что будь я неудачен или неуклюж, перерезал бы себе запястье, а то и вовсе руку. Ладно, высвободившись рукой освобождаю вторую и наклонившись начинаю резать связывающие ноги путы, попутно оглядываясь в поисках чего-нибудь полезного. Ага, как крайне удобно, что на полу рядом с кроватью валялись наручники. Причем не одни. Возможно, Хеда старшая собиралась изначально сковать меня ими, но потом почему-то передумала. Ну мне от этого только лучше. Закончив освобождать ноги, подбираю наручники, достаю изо рта кляп и начинаю тихо подкрадываться к моей цели мести. А ничего не заметившая Хана, освободив Айна от кляпа, полностью забывшись, страстно целовалась со своей старшей дочерью, кормя ее моей спермой изо рта в рот. Даже жаль прерывать, но это мой единственный шанс. МММ, ну, доченька, как тебе сперма из Сея? Наконец оторвавшись, спросила Хана. Ах, мамочка, это... Дальнейшие слова застряли у Айна в горле, потому что она заметила меня, не связанного и стоящего с мрачным лицом за спиной у матери. Что случилось? Начинает спрашивать Хана, увидев на лице дочери шок. Но я ей закончить не даю. А меня спросить не хочешь? Спрашиваю я ей на ушко, одновременно щелкая наручники на левой руке, после чего заламываю их назад. Хана же даже не сопротивляется, я когда сковываю и правую, такова была сила ее удивления происходящим. Впрочем, это нормально, ведь не зная как, я выглядел словно реинкарнация аж самого великого Гудини. После чего толкаю теперь скованную женщину на кровать животом вниз, подбираю с пола вторые наручники, теперь займусь ногами. И Исей, как, Хана все пытается осознать происходящее, отказываясь верить в тот факт, что теперь жертва стала хищником, а хищник жертвой. Ты что делаешь? То, что надо. Раздраженно огрызаюсь я и беру ее за ноги. Надо сковать их, а то еще брыкаться будет. Похоже, мой тон подействовал на нее освежающе, и она осознала полностью ситуацию. Нет, я тебе запрещаю. Хана начала яростно брыкаться и пытаться ударить меня ногами. Блин, а она сильная. Как ты смеешь такое вытворять со мной? Точно так же, как ты посмела со мной. С трудом сковываю ей ноги наручниками, но та все равно брыкается как бешеная. Мерзавец, негодяй, извращенец. Чего? Она, что, охренела? Кто тут извращенец? Смачно шлепаю ее ладонью по заднице. Та вскрикивает, но тут же продолжает ругаться. Внимание! Изменения в отношениях с Ханой Хеда. Плюс 20. Ась, размашисто замахиваюсь и шлепаю Хану еще раз по заднице. Внимание! Изменения в отношениях с Ханой Хеда. Плюс 30, изверг. Да как на свою родную мать у тебя рука вообще посмела подняться? Да я тебе пхмахм. Так все с ней понятно. Беру кляп и затыкаю им рот этой инцестуальной мазохистке. Потом поворачиваюсь к Кайна. Теперь ты. Подхожу и смотрю ей прямо в глаза. Та в ответ глядит взглядом нашкодившего котенка, пытающегося своей милотой избежать кары. Нет, меня таким не проймешь. Братик, развяжи меня, пожалуйста. Мама солгала, я пыталась ей помешать хэм-хэм-эм, угу, поверил бы, если бы не та снятая мной запись, где ты первая предложила меня трахнуть. Так что затыкаю ей рот кляпом тоже. Получен навык пленитель. Уровень 1, вы благополучно взяли свой первый живой трофей. Повышает шансы на удачный захват цели. Получен навык мастер побега. Уровень 1, вы в прямом смысле выпутались из сложной ситуации. Повышает шансы самостоятельно освободиться в случае пленения. Угу, спасибо. Осматриваюсь и думаю, что делать дальше. Попробовать достучаться до них, или плюнуть на нервотрепку и попробовать подчинить себе. Благо они заслужили такое своими действиями. ТЦ, даже не знаю. Если посмотреть в игровом плане, то у первого варианта бонусы более общие. Насколько сила воли важна, я очень хорошо узнал вчера, а второго варианта сконцентрирован больше на гареме и нехороших методах получения его. Хотя, если учитывать желание взбрючить таких мерзавок, как Риналь, Катария и Жанна, то этот вариант мне более чем подходит. Короче, я оказался перед дилеммой, которую можно охарактеризовать как думать головой или головкой. Попробовать мне быть праведником, верующим, что все может быть только по любви, или сволочью, ставящим в первую очередь свои желания, или понадеяться, что из меня выйдет что-то среднее. Клак-клак-клак, нахожу телефон и набираю номер. Алло, Кирилл, приходи ко мне, дело крайне срочное. Внимание, изменения в отношениях с Айкой. Кирилл, плюс 200, уху-ху, ну ты дал. От открывшейся картины Айка сразу же пришла в восторг. Я же такого не ожидал, думал, что ее увиденное скорее шокирует. А потом мне придется объяснять и спрашивать совета, как поступить. Как это ты так? Они меня усыпили, а затем связали. Вот только связали херово и, пока они лизались друг с дружкой, я освободился. Ну а результат дальнейшего ты сама видишь. Пока я ждал Айку, изменилось мало что. Я обследовал комнату, но ничего особого, кроме традиционного женского барахла и кучи крайне разнообразных секс-игрушек и порнофильмов. Я их свалил в одну кучу, не нашел. Хана попробовала просунуть под ногами скованные руки вперед, но я заметил и сковал удерживающие руки и ноги наручники вместе. Кстати, при появлении Кирю, Хана сквозь кляп начала снова выкрикивать фразы, судя по тону, совершенно нехорошего содержания. Айна же испуганно молчала, и вообще вела себя настолько тихо, что можно было начать ее не замечать, настолько слилась с бардаком в комнате. И что, не можешь выбрать между вариантом трахнуть их и попробовать разрешить это без страха? А ты что думаешь? Спросил я. Ну ты помнишь, что мне обещал? Я кивнул. Айка же облизнулась и поправила очки. С моей точки зрения, если не залетят, то инцестом это считаться не будет. Да и они сами этого хотели. Да уж, ответ конченной извращенки. Но я позвал ее, чтобы решить, что делать дальше. Если ей идея соседствовать с инцестом не понравится, то попробую объяснить Хане и Айна, что они поступили неправильно. Если же понравится, то поступать неправильно буду уже я. Можно сказать, что я просто перевалил на нее ответственность за принятие решения касательно моих дальнейших взаимоотношений со старшей частью моей новой семьи. Ну а теперь, кстати, никакого компромата ты на свою мать не нашел? Неожиданно прервала мои размышления Айка. Я отрицательно качнул головой. Только вот это. Указываю на кучу игрушек и фильмов. Кирю тут же над ней наклонилась и стала рыться. Нет, тут только стандарт. Спустя 5 минут вынесла она вердикт. Такие, как она, всегда будут тщательно прятать что-то особо близкое к своему извращенному сердечку. Не так ли, Хеда-сан? Она подмигнула Хане. Та в ответ стала снова яростно мычать. Не тут, Айка порылась в шкафу. И не тут, тумбочка возле кровати тоже оказалась чиста. Хана, несмотря на свое положение и наручники, попробовала пнуть Айку, но я ее оттащил, после чего снова отшлепал. Ага, так и знала, двойное дно. Кирю достала пачку дисков из комода. Я успел заметить, что каждый диск был подписан. Хана, увидев их, стала мычать сквозь кляп еще сильнее. Но теперь вместо злости там четко читался страх. Вау, шатай лали, шатаяй, групповое лаликонское Юри, да тут можно сесть за хранение детской порнографии. ХМ, тяжелый БДСМ, а во, яростные германские оргии. Наслышана, та еще жесть, инцест, зоофилия. Мисс Хеда, да вы еще большая извращенка, чем я. Айка подмигнула Хане, та же чуть ли не заныла, понимая, насколько ее взяли за задницу. Так, мои самые дорогие воспоминания. Иссей, как думаешь, что там? Я в ответ лишь пожал плечами, после чего взял диск и вставил его в DVD-проигрыватель, и увидел такое. Хлясь, ну что, шалава, выучила свой урок. Да хозяин сама, простите эту неверную шлюху. Она будет помнить, у кого ее любимый член, который единственный имеет право быть в ее дырках. Хлясь, ты думаешь, твои отмазки тебе помогут? Раз не можешь других ебарей себе найти, то решила, что тебе можно пиздолиску поискать? Хлясь, только такая блядища, как ты, может подумать так о своих детях. Хлясь, ах, хозяин, простите эту ничтожную шлюху, она не будет больше распускать руки. Пожалуйста, накажите ее, чтобы она запомнила. Вау, Иссей, ну и семейка у тебя. Неужели Юка и Мика тоже скрытые извращенки, раз у вас такой перевес в семействе по этой части? Я не ответил, просто молча посмотрел на ставшую красной Хану. «Это ты подразумевала под строгостью?» – спросил я, указывая на экран, где ныне покойный отец семейства вовсю цмит свою связанную жену, с кнутом и прочими веселыми вещами. Желая услышать из уст Ханы четкий прямой ответ, я подошел и вынул кляп из ее рта. И Иссей, даже с ним я не могла быть полностью удовлетворена, и иногда позволяла себе лишнего. Отвратительно. Она конченная шалава. Лишнего? Да ты меня в живое дилдо хотела превратить. Плюс из-за тебя Айна не лучше тебя стала. Звук траха и шлепков, поклянись, шалава, что больше никогда не посмеешь даже одним глазом косо с извращенными мыслями посмотреть на них. Да ах-ах, хозяин самая, ах-ах-ах, клянусь, ах-ах, трахайте эту недостойную шлюху, когда она клянется быть только вашей. Все, я принял решение. Ты обманула отца и нарушила данное ему обещание, мрачно говорю я. Тебя надо наказать. И Иссей, глазки у Ханы сразу забегали. Она отчетливо поняла, что будет дальше. Рада она была этому или нет, не знаю, но мне было все равно. Айка, Айна в полном твоем распоряжении, а я пока займусь этой обманщицей. С извращенной ухмылкой говорю я, пока моя ладонь опускается на задницу Хани Хеда. А затем еще раз, и еще, внимание, изменения в отношениях с Ханой Хеда. Плюс 50, уу-уу, Иссей, хватит, это унизительно. Хана пыталась протестовать, но, сука, недостаточно возмущения в ее голосе было, чтобы я поверил в ее реальность. Вот же лживая мазохистка. Ну хорошо, я на тебе отыграюсь по полной. Порывшись в куче игрушек из секс-шопа, я нашел плетку. Сын устраивает порку своей матери. Скажи, ты о таком и не мечтала, а? Говоря это, я бросил взгляд на Айку и Айна. Айка пока только устроила легкие лесбийские игры, зайдя со спины моей старшей сестры и вовсю лаская ее большую грудь и между ног, на что Айна в ответ тихо постанывала. «Что? Нет, я, что ты делаешь?» Хана вскрикнула, когда я начал снимать ее латексные трусики, обнажая ее задницу. «То, что надо, ты хотела сделать меня своим трахалем. Ну что ж, твои мечты в каком-то роде сбылись, но все будет исключительно на моих условиях и под моим контролем. Ну и, конечно, моей дорогой девочки тоже». Я с ухмылкой глянул в сторону Кирю, она посмотрела в ответ и вернула такую же довольную ухмылку. «Ты, чертова девка, как ты посмела меня опередить?» Хана внезапно начала яростно дергаться и рычать, пытаясь скорее всего ползком добраться до Кирю. Та в ответ только самодовольно рассмеялась, одновременно сжав Айне соски, отчего та вскрикнула. «Конечно, я такое терпеть не собирался, хлысь, так, циц». Красная полоса от удара плетки украсила зад Ханы Хеда, отчего та тут же прекратила ругаться и коротко визгнула. «Советую тебе помолчать». Я наклонился, подобрал кляп и вернул его в рот Ханы. Честно говоря, такие звуки меня совсем не возбуждали, в отличие от идеи наказать кого-то. Блин, неужели я такой был изначально испорченный, или это влияние навыка извращенность 79 левела? Закрепив кляп, я встал поудобнее и начал экзекуцию. Фуф, ну что, хватит, вздохнул я, отбрасывая хлыст в сторону, после чего напоследок шлепнул по совершенно красной заднице Ханы, которая с закатившимися вверх глазами лежала на кровати, выпитив свою попку вверх, и невнятно сквозь кляп постановала. Внимание! Изменения в отношениях с Ханой Хеда. Плюс 350. Не думай, что это все. Мы еще долго будем разбираться в твоем поведении и проступках. Я сам чувствовал себя перевозбужденным, так что решение сбросить его возникло само собой. Я обошел Хану, вынул кляп, взглянул в ее более похожее на Ахигао лицо, которое начало приобретать ясность рассудка, и без всякой прелюдии грубо вошел ей своим достоинством в рот, после чего начал грубо иметь. И блин, она даже в таком состоянии начала пытаться языком помогать. Я бы даже возрадовался, не смотри я на нее как на мерзавку, которую чертовски хотелось унизить и наказать, а все никак не выходило. Ладно, ладно, не совсем уж совсем, но хотелось, особо учитывая, что внешне она возмущалась, а внутри вся текла. «Что, любишь, когда тебя грубо?» «Да», — спросил я, не ожидая ответа. «Ну и не получил, видимо, Хана предпочла больше уделять внимание моему члену в ее рту. Я же перевел внимание на Айку, которая Сайна делала довольно веселые вещи, а именно поставив ее на колени и руки, трахала пристяжным стропоном немаленьких таких размеров в задницу. Причем вторую нижнюю дырку она тоже успела опробовать. «Да, Хеда-сан, вы, я вижу, хорошо поработали». Словно смазанный входит, ухмыляясь, бросила Хане Кирю. Та не ответила, но вот тут меня прямо осенило. Это было настоящее просветление, и я понял, что должен сделать. Я резко вынул член изо рта матери, направился к Кирю и Айна. «Кха, кха». Хана несколько раз кашлянула, в недоумении уставившись на меня. «Сынок, ты почему Астана?» «Молчать». Резким командным голосом прерываю ее. Вкупе с угрожающим взглядом это заставило ее мигом замолчать. После чего похотливо ухмыляясь поворачиваюсь к Кирю. «Айка, детка, подними ко мне сестренку». Кирю так же и поступила, откинувшись назад и подняв, хотя судя по напряжению на лице не без усилий, Айну так, что у меня теперь был полный доступ к ее переду. Даже ноги раздвинула. «Моя милая сестрица». Я, с максимальной нежностью, которую мог собрать, глядя Айне в лицо, достал из ее рта кляп. «Ты пойми, я на тебя практически не сержусь, ведь это наша мама виновата, что так все сложилось. Это она тебя извратила и подтолкнула к этому». Та только хныкнула в ответ. «Черт, мне ее даже жалко стало, словно я уже и психологически воспринимаю нас как брат и сестра. Но уже отступаться поздно, я решил идти до конца. Братик», — прохныкала она, — «но я все равно зол за то, что вы хотели со мной сделать. Немного, но зол». Я приставил головку члена к ее текущему влагалищу, после чего заговорил, пытаясь сочетать в голове нежность и жесткость одновременно. «Так что ты получишь, что хочешь, но на моих условиях, и только моих. Ты и Хана теперь будете моими рабынями, и будете делать со мной это как, где и когда я захочу. Ну и, конечно, как и моя любимая захочет». «Все поняла?» – спросил я, глядя ей в глаза. На лице Айна было больше испуга, но я очень четко видел в нем также и колебания пополам с желанием, и последнего явно становилось все больше. «Все поняла?» – усилил я нажим, одновременно проводя головкой по ее нижним губам, заставив ее застонать. «Она уже была моя». «Да-да-да, братьяй». Я не дал ей закончить и резко сжал ее клитор. «Да хозяин сама. Как к Кирю тебе обращаться, я думаю, объяснять не надо». «Да, хозяин сама». Айна простонала с очень извращенным наслаждением слова. «Внимание! Айна Хеда вошла в ваш гарем со статусом рабыня. Внимание! Изменения в отношениях. Айна Хеда. Плюс 1500. Айка Кирю. Плюс 500. Хорошая сестренка рабыня». Я с довольнейшей ухмылкой резко вошел в нее. Кирю же начала двигать фалоимитатором в ее заднице. «Ну ты даешь, Хеда, ты меня поражаешь все больше и больше». Слова Кирю прорезались сквозь крики удовольствия Айна. «В приятном смысле?» – спросил я, не сбавляя темп. «В приятном», – кивнула она, тоже не останавливаясь и не замедляясь. «А что будешь делать со своей матерью?» Она кивнула на Хану, которая зачарованно наблюдала, как мы вдвоем с двух сторон сношаем Айна. «О, все просто». Я говорил громко, чтобы Хана меня четко услышала. «Наказанием этой извращенной мазохистки-инцестуалки будет беспомощно смотреть, как мы будем втроем развлекаться. Думаю, часов эдак 10, без возможности себя хоть как-то удовлетворить. Посмотрим потом, насколько она будет покладистой. Неблагодарный мерзавец, чтоб я смотрела на ваше извращение, да я тебя запорю за такое отношение к своей матери». Тут же донеслось до меня. «Надо будет на нее снова кляп надеть». «Внимание! Изменения в отношениях с Ханой Хеда. 500, ой, да плевать». Разрядившись благодаря Айна, и едва не кончив в нее, успел достать, мы приковали Хану к стене, в которой оказались вделаны специально для такого кольца, заткнули ей рот кляпом, после чего начали вовсю творить разврат, который длился до ночи, с небольшими перерывами. Ну а потом, хнык-хнык, хозяин сама, простите мою строптивость, пожалуйста, трахните эту жалкую шлюху, она клянется делать все, что скажут хозяева ее ничтожной задницы. Да, хорошо, когда твои планы полностью исполняются, подумал я, глядя как пускающая слезы Хана на коленях просит пощадить ее, после того как мы ее освободили. Я полностью признаю свою вину, что хотела воспользоваться вами, хозяин сама, прошу, простите меня. Хорошо, отныне, мама, ты моя секс-рабыня, кукла и рукав для моего члена. Это меньшее, что я могу сделать, за то, что ты планировала со мной, грубо ответил я. Или я слишком навоображал, может она все же не собиралась заходить настолько далеко, черт его знает, может я и переборщил. Ну, если так, то потом поступлю с ней помягче. Внимание! Хана Хеда вошла в ваш гарем со статусом рабыня. Хана Хеда, плюс 1500. Внимание! Поздравляем с удачным завершением квеста «Семейная угроза». Полученная награда. Изменение кармы. 500. Качество «Ярый адепт инцеста». Плюс 15% бонус к повышению репутации при кровосмесительных связях. 1000 к репутации у ханжей и прочих блюстителей морали. Навык «Доминантный господин» 2 уровня. Плюс 5% бонус к харизме при взаимоотношении с членами вашего гарема. 5% дебаф к силе воли у членов вашего гарема при взаимодействии с вами. Навык «Рабовладелец» 2 уровня. Плюс 6% бонус к харизме при выполнении процесса подчинения. Минус 5% дебаф к силе воли у цели подчинения. Плюс 10% бонус к харизме при взаимоотношении с рабами. Повышает скорость повышения уровня ряда связанных с этим навыков. Поздравляем с удачным завершением квеста «Восход короля гарема», этап 1. Полученная награда, 15 тысяч единиц опыта. Внимание, вами достигнут 25 уровень. Получен навык «Хозяин гарема», уровень 2. Вы смогли собрать больше одной девушки под своим любовным крылом и они совершенно не против этого, или вас это совершенно не волнует, чем не показатель вашей состоятельности. Плюс 2% к харизме. Плюс 5% к харизме при взаимодействии с членами вашего гарема. Получен навык BDSM. Уровень 1. Вы знаете как заставить строптивых сучек понять их место. 3% дебаф к силе воли у цели подчинения. Внимание! Изменения в отношениях. Хана Хеда. Плюс 2500. Айна Хеда. Плюс 2300. Айка Кирью. Плюс 1800. Отлично, рабыня, иди сюда. Я улегся на кровати, позволив Хане меня оседлать. Айна с престижным фалоимитатором пристроилась сзади к заднице своей матери, а Кирью прижала лицо Ханы к своему влагалищу. И наш водоворот разврата начался по новой. Вот так вот, рассматривая ситуацию в целом, это даже не оказалось сложно. Хане в душе больше всего удовольствия доставляло именно подчиняться сильному самцу. Привыкшая быть пассивной, Айна сдалась еще раньше. Даже ночь как-то совершенно не остановила наш великий трах, потому что оказалось, что Юка и Мика Хана заранее разрешила остаться на ночь у друзей. Они должны были вернуться только во второй половине завтрашнего дня, так что мы с пользой потратили отведенное время. Это был бесконечный поток смазывающихся в памяти в одно большое пятно извращений. Айка и я старательно придумывали все новые и новые способы развлечься с нашими игрушками. Конечно, меня физически выжимали досуха, но внезапно оказалось, что зелья выносливости хорошо восстанавливают потенцию, лол. Так что я не отставал и старательно держал свою позицию хозяина этого гнезда разврата. Под конец позвонили Юка и Мика и сообщили, что они идут домой, так что нам пришлось закругляться. Хана и Айна на коленях передо мной снова просили прощения за все свое безответственное поведение и то, что вынашивали планы сделать из меня свою секс-игрушку. Я решил все же немного смилостивиться и сказал, что если они в дальнейшем будут хорошо себя вести, то их статус рабынь в моем гареме будет в будущем снят. Ох, как же они меня после этих слов целовали со слезами счастья на глазах.